Хоровая аранжировка этой дивной музыки постоянно звучит в пантеоне славы, созданном в честь героев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в городе Волгограде. Знаменательно, что создатели пантеона мудро решили использовать мелодию прогрессивного немецкого композитора XIX века, фактически воспевающую в XX веке борцов с гитлеризмом. В вокальном творчестве Шуман развивал тип лирической песни, наработанный его предшественником Шубертом. В тонком рисунке своих песен Шуман запечатлел детали самых различных настроений, поэтические подробности текста, интонации живой речи. Значительно возросла у Шумана роль фортепианного сопровождения, дающего богатую прорисовку образа и нередко досказывающую то, что не высказано в стихах. Наиболее популярен вокальный цикл Шумана «Любовь поэта» на стихи Гейне, сочиненный в 1840 году. Он состоит из 16 песен, среди которых есть подлинные шедевры, такие как «Слышу ли песни звуки», «Во сне я горько плакал», «Я не сержусь». Послушайте чудесную песню Шумана «Я не сержусь». Раз во сне.